которых ему необходимо было уничтожить. К тому же он довел до болезненности боязнь государыни потерять трон. Он всюду отыскивал измены, даже там, где их и в помине не было. Стоило произнести кому-либо на улице в простой болтовне имя Анны Иоанновны, не с тем особенным уважением, которого требовали агенты тайной канцелярии, и ни в чем невинного, по произнесении страшного слова и дела, тотчас же тащили в тайную канцелярию. Там, под допросом на розыске, под страшными пытками, люди невольно наговаривали на себя и на других, в надежде избавиться от лютых мук и страданий. Оговоренных приводили, допрашивали и нередко тащили на дыбу по указу генерал-прокурора Андрея Ивановича Ушакова, начальника этой страшной канцелярии. И несчастные или погибали под пыткой, или отпускались из-за стенкой стерзанными навеки калеками, непригодными к жизни. Но чаще всего из тайной канцелярии свозили безжизненные трупы замученных жертв на Самсониевское кладбище. В темном узком помещении тайной канцелярии, похожем на погреб, с единственным крошечным крылечком, приходившимся в уровень с землею, за крепкой решеткой сидел узник. Это был Долинский. Его притащили из дома прямо сюда, в это ужасное помещение. Он сидит в нем уже давно. Убийственно долгим кажется ему время. Маленькое окошечко едва-едва пропускает свет над его головою. Около окошечка растут кусты, и от этого еще темнее в тюрьме несчастного. Солнце всходило и скрывалось, и снова всходило, и он все сидит и сидит на одном месте. Кувшин с водой и ломоть черного хлеба, поставленные подле него его тюремщиком, остались нетронутыми. Ему не до еды. Одна и та же мысль жжет его мозг. Успели ли скрыться Наташа с сыном? А если успели, то как доберутся они до Покровского, как пройдут 600 верст, разделяющие Петербург с Москвою, поле которой находится вотчина цесаревны? Юрий Никитич с ужасом вспоминал о том, что его Наташа в волнении забыла взять денег, необходимых в дороге. Как они доберутся? Она такая слабенькая, худенькая. Она и раньше не отличалась здоровьем, а слухи о всяких розысках, да пытках, да гибели людей в недрах тайной канцелярии и совсем подточили ее слабое здоровье.